Конец книги. Время звучания 1 час 3 минуты. Иллюстрации, комментарии к ним и список литературы вы можете найти в бумажной или электронной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Тристерия Сизифус». Благодарю за прослушивание.